Тренер В.К. Иванов. Предупреждение. Шавика, 68, за умышленную подножку. Дублеры 1-1. Перед началом игры состоялось чествование победителей футбольного турнира 8 летней спартакиады народов СССР, сборной команды Литвы. Среди тех, кто удостоился традиционного венка из дубовых листьев, были и четверо молодых футболистов в ярко-зеленой форме Жальгириса, которым предстояло в этот день выступать за основной состав клуба. Однако пока что не участники спартакиады задают тон сильнейшей литовской команде. Может быть, поэтому не хватает частенько Жальгирису задора и напористости? Спору нет, в матче с московскими автозаводцами в большинстве игровых эпизодов команда действовала солидно и надежно, особенно в обороне. Но для того, чтобы забить гол, чтобы победить, нужны были еще и порыв, и жаркое стремление взять верх над соперником. Торпедовцы с первых минут взяли курс на строгую игру в обороне. Их контратаки, заводилой которых являлся Соловьев, выглядели наигранными и опасными. Дважды в первом тайме москвичи были близки к успеху. Особенно запомнился момент незадолго до перерыва, когда сам Соловьев едва не поразил ворота Канцевичуса. Жальгирис, владея инициативой и дольше соперника распоряжаясь мячом, так и не смог взломать оборону москвичей. Можно выявить отдельные недочеты в атакующих маневрах литовцев, недостаточную активность форвардов без мяча, отсутствие ударов издалека, слабое использование стандартных положений. Развязка наступила за 9 минут до конца встречи, когда главный тренер «Торпедо» Валентин Иванов выпустил на поле 15-летнего Ярослава Сергеева. Юный форвард не стушевался и после первого же своего касания мяча провел блестящий сольный проход через всю оборону хозяев, завершившийся точным ударом в ворота. Этот гол стал историческим. Сергеев установил рекорд чемпионатов СССР как самый молодой автор забитого мяча. Это домашнее фиаско привело к тому, что Жальгирис позволил московскому «Торпедо» практически догнать себя в турнирной таблице. Автозаводцы, одержав четвертую победу подряд, набрали 25 очков и теперь отстают всего на 4 очка от третьего места, дающего путевку в Еврокубке. «Ну, как тебе, Лен? Твой сын рекордсмен, сосед, и так-то обычно шумный, сейчас и вовсе был слышен чуть ли не на весь центр города. Люсь, вот смотри, Ваня чуть ли не с головой влез в газетный киоск и обратился к продавщице газет. Наш, мценский пацан вчера забил Жальгирису. И не просто пацан, а сын Жоры и Лены Сергеевых. Вон она стоит, гордая мать. И честно сказать, Елена Тимофеевна в этот момент и правда была горда своим сыном. Правда, потом она вспомнила, как чуть было все не испортила. Хорошо, что Жора и Слава такие упорные, подумала она, не послушали меня. Затем она раскрыла следующую газету и чувство гордости перешло на новый уровень. В московском «Комсомольце» про ее сына была целая статья. «Молодым везде у нас дорога». В истории советского футбола немало ярких примеров, когда совсем юные игроки заставляли говорить о себе. Достаточно вспомнить Эдуарда Стрельцова, который дебютировал в «Торпедо» в 16 лет, или Олега Блохина, который, будучи на год старше, заявил о себе в киевском «Динамо». Теперь к этому списку можно добавить и имя Ярослава Сергеева. Сын инженера московского автогиганта ЗИЛа и учительница истории из Мценска, этот 15-летний паренек буквально ворвался в большой футбол. Еще вчера он выступал за любительское «Торпедо» из родного города, а сегодня уже вписал свое имя в историю советского футбола как самый молодой автор забитого мяча в высшей лиге. Путь Сергеева в основной состав московского «Торпедо» начался с блестящей игры за дублирующий состав против сверстников из ЦСКА, где он не только открыл счет в матче, но и начал атаку, приведшую ко второму голу автозаводцев. Тренер дубля Эдуард Стрельцов, чье имя давно стало легендой советского футбола, первым разглядел в юном футболисте незаурядный талант и не побоялся доверить ему место в составе. А главный тренер «Торпедо» Валентин Иванов проявил настоящую тренерскую смелость, решившись выпустить на поле 15-летнего игрока в ответственном матче чемпионата. В Вильнюсе, где «Торпедо» встречалась с местным Жальгирисом, Сергеев появился на поле за 9 минут до конца встречи. И уже первое касание мяча показало, что перед нами не просто одаренный, но и удивительно хладнокровный футболист. Великолепный сольный проход через всю оборону хозяев поля, серия точных обводок и уверенный завершающий удар – все это выглядело не как игра дебютанта, а как действие опытного мастера. Быть может, сейчас, когда в нашем футболе наблюдается некоторая инертность тактических идей и засилье осторожной оборонительной игры, настало время дать дорогу молодым и дерзким футболистам, подобным Сергееву. тем, кто не боится брать игру на себя, кто готов рисковать и находить нестандартные решения в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Впрочем, это вопрос к тренерам команд высшей лиги. А нам остается только поздравить московское «Торпедо» с открытием нового таланта и пожелать Ярославу Сергееву успешного продолжения выступлений за «Торпедо» и скорого дебюта в форме сборной. Закончив читать, Елена Тимофеевна сняла очки и обратилась к соседу. «Вань, я когда у «Торпедо» следующий матч? 20 августа в Минске играют с «Динамо». А в Москве когда?» «Так», сосед задумался и почесал нос. Обычно Елену Тимофеевну это бесило, но не сейчас, точно, 24-го с «Шахтером». А что, хочу поехать посмотреть на Славку вживую. Глава 20. В чемпионате страны пауза, вызванная тем, что сборные, сразу две штуки, должны провести сборы. Первая команда готовится к решающим матчам в отборочном турнире к следующему чемпионату Европы, а олимпийская – к играм в своем отборе. Она борется за право сыграть на следующей летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Последнее, на самом деле, абсолютно бесполезное занятие. Я точно помню, что советских спортсменов в США не будет, никаких. Спорт вне политики – это только красивые слова, на самом деле спорт – это всегда политика, притом большая. Именно этим объясняется такая любовь к общекомандному зачету на Олимпиадах. Наши против не наших, что может быть лучше, чтобы почесать чувство национального величия. Неважно, как и чем ты живешь, главное, что мы этих, подставить нужное сделали. Притом это только кажется, что общекомандный зачет важен исключительно для жителей сначала 1/6, а потом 1/8 части суши. За океаном или на берегах Восточно-Китайского с Желтым морем точно так же в чести это замечательное занятие. В обычной жизни житель условной Перми или Далласа может запросто и не вспомнить ни одной фамилии спортсменов из состава сборной. Но как только загорается олимпийский факел, тот же условный Иван или Джон тут же начинает пылать спортивной страстью. Так что нет, спорт – это всегда политика. И в начале 80-х это было очень заметно. Сначала загнивающий Запад со своими наймитами попробовал омрачить праздник спорта в Москве, а потом уже первое в мире государство рабочих и крестьян покажет, что в эти игры можно играть вдвоем. Сейчас решение о бойкоте еще не принято, но я точно знаю, что он будет. Поэтому мне даже немного жаль Серегу Пригоду, торпедовского центрального защитника, который играет в олимпийской сборной. Пройти с командой весь путь, выиграть путевку на игры и в итоге не поехать. Хотя жалко не только Пригоду, а вообще всех членов советской сборной, притом не футбольной, а большой. Столько готовились, а в итоге пшик. Но что поделать, партия сказала надо, советский спорт ответил есть. В общем, у нас пауза. Следующая игра будет аж 20 августа, «Торпедо» ждет визит Минск, в гости к тамошнему «Динамо». Минчане в этом сезоне очень хороши и просто нам не будет, но чтобы претендовать на высокие места, нужно продлевать победную серию. Ну а потом, как я надеюсь, состоится и мой дебют перед своими болельщиками. 24 ГОК нам приедет донецкий «Шахтер». Сейчас эта команда не чета той, которая будет грозой авторитетов в Европе через 30 лет и в итоге выиграет уже для Украины Кубок УЕФА. Счастливая звезда «Шахтера» загорится позднее, а пока это достаточно средняя команда из футбольной провинции великой страны. На Украине сейчас другие футбольные авторитеты. В первую очередь это касается киевского «Динамо», куда же без него. Команда великого Лобановского, пусть в этом сезоне Валерий Васильевич и не стоит у руля, но все понимают. «Динамо» – это его команда, и он туда скоро вернется. Киев в этом сезоне не столь убедителен, как от него можно ожидать, так что ждем, Лобановский скоро вернется. Ну и Днепр, конечно, сейчас его время. Пока что команда из Днепропетровска на очко опережает «Спартак», и память мне подсказывает, что в итоге именно украинская команда выйдет из этой дуэли победителем. Так что да, «Шахтер» пока мест чужой на этом празднике жизни. Но предметно о нем думать я буду позже, сейчас же у меня, как и у всей команды, образовалось несколько выходных. Само собой, что никто нам, ни игрокам дубля, ни основного состава, не дал бы гулять почти две недели в разгар сезона. Мы же в Союзе, а здесь у спорта, во всяком случае высших достижений, есть несколько синонимов, и главными из них являются дисциплина и сборы. Поэтому, когда первая и олимпийская сборные будут играть между собой в Лужниках, что основной состав, что дублеры «Торпедо» будут дисциплинированно сидеть на базе на Восточной улице на сборах. 16-й день рождения я в итоге проведу на полуказарменном положении, но все равно 3 выходных Валентин Казьмич нам от широты души дал. И на эти выходные мы с Ольгой рванули домой, в Мценск. Моя сестрица любезно согласилась выступить для меня водителем, так что мы с ней 10 числа встали с утра пораньше, позавтракали и, попрощавшись с отцом, поехали на нашей верной комби домой. И мне определенно нравится дорожное движение сейчас. Да, комфорта поменьше, чем в будущем, все-таки кондиционер – великая вещь, особенно в жаркие дни. Плюс к этому не забудем еще целую кучу костыликов, которые облегчают жизнь водителей будущего. Круиз-контроль, навигация, автопилот и прочее – тысячи их. Но какая бы у тебя ни была машина, пусть хоть и за $1 миллион, стоять в пробке твой миллион будет точно так же, как и невесть, как оказавшаяся на дороге будущего копейка. А здесь дороги свободны. Мы, конечно, выехали рано утром, но даже если бы и отправились в Мценск на пару часов позже, это ничего не изменило бы. Это в будущем существует такое понятие, как час пик, когда всевозможные московские кольцевые и радиальные стоят забитые наглухо, неважно, сколько полос, все равно стой. А сейчас что на МКАД, что на других дорогах, свободно. Хотя если говорить о московской кольцевой, то ее тут многие не любят. Само собой, что в «Торпедо» много у кого есть машины, и я слышал очень много, прямо скажем, нелестных слов о кольцевой. Тот же Пригода ее прямо назвал «дорогой смерти». Спроектирована, мол, она неправильна, и бьются на ней люди очень часто. Пока не знаю, насколько это правда, но такое мнение у нас в «Торпедо» есть. Но мы с Олей на кольцевую даже не заехали. Проехали немного по Садовому кольцу, свернули на Люсиновскую улицу, а дальше по прямой. Варшавское шоссе, Симферопольское и так далее, чуть ли не до самого Мценска. Под бодрую музыку, игравшую из стереофонического магнитофона, одного из подарков козла Викторова, как сестра называла своего бывшего, ехать из Москвы было очень комфортно. «Слушай, Ярик», — заговорила Оля, — «когда мы с ней проехали Климовск, скажи мне, а когда у тебя начнутся заграничные поездки?» «Интересный вопрос, а с чем он связан?» «Да так, мне тут подумалось, раз уж ты весь из себя такой талантливый и перспективный, то ты рано или поздно станешь членом сборной». «Надеюсь, что рано», — усмехнулся я, — «и да, так все и должно быть». «Слушай, а ты же можешь мне кое-что оттуда возить?» «Кое-что, это что, надеюсь, не порнографию?» — в шутку спросил я. «Лучше бы не спрашивал». От удивления Оля чуть не отправила нас на обочину. «Ты что такое говоришь? Какая порнография? Я про обычные вещи. Хотя бы как и вот этот магнитофон. Ну так и надо говорить. А то что за детский сад? Кое-что», — передразнил ее я. «Наверное, могу. Только зачем? Мы вроде как не бедствуем, чтобы этой, как ее там, фарцой заниматься. Ну, во-первых, не все, что привозит оттуда, перепродают. А во-вторых, денег много не бывает. Или что, ты считаешь, что на твоих 300 рублях свет клином сошелся?» «Посмотрим», — ответил я и добавил. «В принципе, почему нет? Но до этого еще не скоро. Да и всегда есть вероятность, что все может закончиться буквально в следующем матче. Это как? Так, въедет мне в ноги подкатом какой-нибудь дуболом типа Новикова или Никулина из «Динамо», и все, гуляй, Вася, жуй опилки. Футбол не балет, как говорится, от травм любых, включая переломы, никто не застрахован. А уж если у меня и дальше получится вот так вот выходить на замены, то рано или поздно мне точно прилетит, точно попытаются сломать. «Ты серьезно?» – ужаснулась Оля. «Куда уж серьезней. До хоккея нам, конечно, далеко, но грубостей в футболе хватает. А ты еще и считай, пацан, сестра как специально подлила масла в огонь собственного ужаса, тебя сломать еще проще». «Ага», — усмехнулся я, — «тебе ли не знать, ты же у нас медик, с анатомией на ты». «Нет, меня это не устраивает. Я тебе запрещаю получать травмы», — совершенно серьезно ответила мне сестра. «А то что, некому будет тебе за бугорные гостинцы возить?» — спросил и тут же получил кулаком по бедру. «Дурак ты, Ярик, дурак и не лечишься. Я за тебя волнуюсь, ты же мой брат. Да и мама с ума сойдет, если с тобой что случится. Если ты вдруг серьезную травму получишь, она нас с папой не простит». «Нас?» — переспросил я. «Ну да, нас. Или что, ты думаешь, я с ней не разговаривала на тему того, что ты должен быть футболистом. Хэмэм, спасибо, искренне поблагодарил я сестру. Ладно, хватит о всяких ужасах, ничего с тобой не случится, так что побудешь для меня курьером и закупщиком. Интересный у нас с Олей разговор получился, даже и не думал, что у сестры есть коммерческая жилка. Может быть, я и не прав, и сейчас во мне говорит циник, но в том, что сестрица сейчас так откровенно закидывает удочку, я вижу именно желание немного погреть руки и поправить материальное состояние. И то, что она вообще-то девушка, а фарцовщики все сплошь мужики, ее, судя по всему, не останавливает. Прогрессивно, ничего не скажешь. Ольга Георгиевна существенно опережает свое время. Домой мы с Олей приехали в обед. Припарковались под окнами моей комнаты, вернее, нашей с ней. И тут же, не успев зайти в подъезд, меня выцепил Колька. «Ярик, здорово! Ты что это в родные пенаты заехал?» – закричал мой приятель и подбежал ко мне. Он с еще парой моих теперь уже бывших одноклассников как раз зашел во двор. «Привет, привет, Колян! Привет, мужики!» – поздоровался я со всеми. «В чемпионате пауза, и нам 3 выходных дали. Вот я приехал. Отлично, просто отлично!» – не на шутку обрадовался Колька. «Ты очень вовремя. Мы со второй школой как раз забились сегодня в футбол сыграть. Мужики, Ярик с нами. Это даже не обсуждается», — сказал Андрюха бледный. «Конечно, Ярик с нами. А Борян Борисов тоже будет?» Вспомнил я о своем давнем недоброжелателе. Не то чтобы меня интересовало мнение этого амбала, особенно что сейчас мы с ним, фигурально выражаясь, в разных лигах. Просто стало интересно. «Угадал», — улыбнулся Колька. «Только он за вторую будет бегать. Это как? А так, птичка на хвосте принесла, что все, товарищ Борисов больше не с нами, переведут его. Хэмэм, интересно. Вторая школа у нас, скажем так, своеобразная, и учатся там тоже своеобразные ребята и девчонки. Борян, наш трижды второгодник, под эту своеобразность вполне подходит. Понятно. И когда? В 4. На поле за училищем, на автовокзале. Ясно, буду. Мамы дома не оказалось. И в городе тоже. Пока я разговаривал с пацанами, Оля позвонила в школу, и там сказали, что она уехала в совхоз рядом с городом. Там у ее класса практика, и мама как классная поехала с ними. Жалко, конечно, я успел по ней соскучиться. Но ничего, вечером уже увидимся. Вернее, даже раньше. Мы с сестрой на колесах, и само собой, что мы решили съездить за мамой. Сестрица у меня в некотором роде фанат вождения. Ей лишние 30 километров после 300, это что слону дробина. Тем более что, приехав, она самым наглым образом завалилась спать. Я же отправился с Коляном и пацанами на речку. Хоть уже и август, и вода потихоньку начинает быть холодноватой, у нас в городе вообще говорили, что после Ильина дня купаться нельзя, но все равно, как будто нас это могло остановить. Тем более что термометр показывал уверенные плюс 28 в тени, и солнце пекло как проклятое. Кто в здравом уме при такой погоде скажет, что купаться нельзя? И само собой, что мы с пацанами были далеко не единственными, кто в этот погожий денек решил позагорать и поплавать на городском пляже. Само собой, из-за рабочего времени народ тут был плюс-минус нашего возраста. Школьники и максимум студенты. И мое появление тут не осталось незамеченным. Это же Сергеев из торпеда. Услышал я сзади молодой мужской голос. «Какой Сергеев? Ты о чем?» — спросил женский голос, тоже молодой. «Ты о чем?» — Ярослав Сергеев, футболист московского торпеда. Он позавчера гол Жальгирису забил. «Тебе точно голову напекло, где московская торпеда, а где Мценск?» «Так он мценский, в 4-й школе учился». «А-а-а», только и ответил на это женский голос. «Б, вечно ты мне не веришь, Колян, остальные пацаны, да и я тоже», услышав это, засмеялись. «Вот так вот», — наставительно сказал он, подняв указательный палец. «Нам выпала честь, товарищи, сплавать на тот берег с самим Ярославом Сергеевым, будущей легендой советского футбола». «Балабол ты, Колька», — ответил я, кинул на песочек полотенце, скинул шорты и футболку и, оставшись в одних плавках, побежал к воде. «Кто последний, тот лох», — на бегу закричал я. Само собой, что пацаны тут же рванули за мной, стараясь обогнать. Но куда там, я подбежал к воде, не снижая скорости ворвался в нее, а потом и поплыл на другой берег. Ярик и до моего попадания сюда был спортивным малым, а уж с ежедневными тренировками он, вернее, уже и я, стал куда здоровее. так что у моих преследователей не было ни малейшего шанса. Мой кролль оказался куда эффективнее, чем их. «Ну ты и здоровый стал», — сказал бледный. «Еще в начале лета он в нашей компании считался лучшим пловцом, но сейчас отстал от меня очень прилично. Тренировки», — только и сказал я. «В это время мы с пацанами уже выбрались из воды и, как сущие обезьяны, принялись залезать на деревья, где так и висели всеми любимые тарзанки. В итоге мы где-то с час ныряли, потом лениво переплыли реку и вернулись на пляж, где меня уже ждали дорогие жители нашего милого городка. Желающих сфотографироваться с будущей звездой советского футбола нашлось очень даже много, как и фотографов с фотоаппаратами. В итоге общение с фанатами, назовем это так, заняло минут 30. Притом сразу несколько девушек моего возраста или чуть постарше улыбались, ну, очень благосклонно. Шансы познакомиться с одной из этих прелестниц у меня были очень хорошие. «Это было прямо Иваново какое-то», — прокомментировал Колька поведение девушек, когда мы наконец вырвались с пляжа и отправились по домам за формой. «Какое Иваново?» — непонимающе переспросил я. «Простое Иваново, город невест, хотя ты же и правда знаменитость. Даже жалко, что я не футболист». В ответ я только развел руками. Остальные пацаны отправились по домам, в одном дворе жили только мы с Колькой, и мы с моим приятелем вдвоем дошли до дома. По пути, правда, мы заскочили в 28-й гастроном, выпили по паре стаканчиков томатного сока и затарились мороженым. И то, и другое здесь вкусное. И если в отношении мороженого я воспринимал это как должное, то вот томатный сок из забавных стеклянных конусов стал для меня настоящим открытием. Советский томатный сок и тот, что придет ему на смену в будущем, это ну просто небо и земля. По внешнему виду, конечно, выигрывает второй. Местный весь какой-то неказистый, с желтыми прожилками какими-то и с семечками, да, куда ему до эталонного красного цвета и однородной консистенции этого же продукта в будущем. Но вот вкус, вкус ставил все с головы на ноги. Советский вариант крыл соперника как бы к овцу, а уж если к нему еще добавить щепотку соли, то получался вообще улет. Пользительный сачок, это было приятственно, выдал свой вердикт мой говорливый приятель. К мороженому я еще добавил сверху по паре бутылок Буратино, и мы, вполне довольные собой, отправились дальше. Через несколько минут я уже был у двери квартиры. Судя по тому, что комби у подъезда не стояло, моя драгоценная сестрица куда-то умотала во время моего отсутствия, так что дверь я открыл своим ключом. Ага, так и есть. Я уехала к Вике, прочитал я короткую записку, оставленную на кухонном столе. Приеду сразу к училищу и заберу тебя оттуда. Что ж, это логично, значит, сразу после игры мы с сестрой поедем за мамой. Взять форму, еще одну футболку, шорты и бутсы было делом сущих секунд, и через пару минут я уже ждал Коляна на улице. Он вышел, кинул в меня яблоком, точно такое же мой приятель с аппетитом уничтожал, и мы пошли играть. Глава 21. «Слав, что у вас тут происходит?» — недоуменно спросила меня Ольга, когда подошла к кромке поля. «А на что это похоже?» — спросил я и отпил воды из бутылки из-под газировки. «На», — сестра на минуту запнулась, — «избиение?» «Нет, Оль», — Колька, который так же, как и я, сидел на траве за воротами, взял у меня бутылку и одним богатырским глотком добил ее, — «это не избиение, это этот, как его, педагогический процесс». «Да, и в чем педагогика того, что Борисова так отделали?» «Делать нечего, пришлось объяснять. Само собой, что я не собирался прям играть с пацанами. Это и не спортивно, да и могло мне потом аукнуться. Риск получить травму на ровном месте был очень велик. Конечно, у меня сейчас нет контракта, запрещающего подобные развлечения, но все равно по-хорошему соглашаться не стоило. Не знаю, что на меня нашло, когда я брякнул, то конечно, но что делать, не сдавать же назад. Так что, когда мы с Колькой пришли к Учиге, я сразу сказал ребятам, что так, мол, и так, я не то что в нападении, а вообще на позиции любого полевого игрока, это не спортивно по отношению к второй школе, так что я сегодня в раме. Так, конечно, тоже есть риск нарваться, но он не такой большой. Вряд ли кому-то придет в голову специально играть в тело или прыгать мне в ноги. Ребята согласились, правда, Колька и Бледный были этим явно недовольны. Моему приятелю очень хотелось посмотреть, как я в одного обыграю всю вторую школу. Пацаны из которой, к слову, сначала возмущались тому факту, что четвертая привела с собой такое усиление. Один из них, Игорь Осечкин, известный на весь город любитель помахать кулаками, даже сказал, что это все равно, что отправить вместо себя на стрелку старшего брата-самбиста. Так что, когда я сказал, что в поле играть не буду, это всех устроило, и игра началась. Играли мы, кстати, не 11 на 11, а 8 на 8. Поле тоже было нестандартное, как и ворота. Прыгать за мячами тут было практически не нужно, по размерам они были, считай, что гандбольными. Мы довольно быстро забили два гола, первый с моего навеса через все поле. Я вышел из ворот, поймал мяч, опустил его на землю, а потом сильно, но притом очень точно отпасовал на Кольку, который принял мяч на линии чужой штрафной, обработал его и тут же пробил. Правда, вторая практически сразу отыгралась, так что минуте к сороковой у нас была боевая ничья. Ну а потом отличился Барян. Вообще этот Крендель вел себя достаточно прилично, и я сделал такой вывод, что главной причиной этого был Осечкин. Барян его банально боялся, и это выглядело очень необычно, учитывая то, что Игорь ниже Борисова как минимум на полторы головы, да и веса в нем было ну максимум килограмм 60. Но амбал Борисов очень настороженно относился к Осечкину. Правда, на этой самой сороковой минуте у Борисова наконец-то потек чердак. Один из парней из второй прошел по флангу чуть ли не до углового флажка и оттуда попробовал изобразить навес. И надо сказать, у него это получилось. Правда, я вышел из ворот и в прыжке забрал мяч. И когда я его поймал, то понял, что прыгнул-то я не один. Рядом со мной к мячу попытался добраться Борисов. Учитывая то, что этот кабан, мягко скажем, непредсказуемый, я при приземлении выставил вперед колено. В будущем это будет считаться нарушением, за которое сразу же ставят пенальти, но сейчас это разрешено. В итоге Барян испугался бороться за мяч, и я подумал, что на этом все. Но не тут-то было. Едва я опустил мяч на землю, чтобы ввести его в игру ударом ноги, этот придурок рванул ко мне и прыгнул вперед ногами. Хорошо, хоть периферическое зрение у меня хорошее, и я увидел этот прыжок. Если бы не это, он бы мне точно въехал бы в ноги, а веса в нем точно за сотню. А так мне удалось уйти от удара, для этого мне пришлось с места прыгнуть вверх так, чтобы Борисов пролетел подо мной. Правда, когда я приземлялся, то задел руку Борисова бутсой, и шипы оставили на его коже несколько ярких царапин. И когда Барян вскочил на ноги, он с диким криком прыгнул на меня. Вернее, попытался, ему практически сразу же прилетел удар в бок. Притом удар такой силы, что Борисова аж скрутило, и нанес этот удар Осечкин. Игорь был в нашей штрафной, когда у меня случилась стычка с Борисовым, и надо отдать должное одной из главных городских легенд. Сориентировался Осечкин моментально. Ну а Барян после того, как его отпустило, полез драться уже с Игорем. И, как выяснилось, очень зря. Тому было абсолютно все равно, что противник превосходил его весом и ростом. Молотили Борисова очень качественно. Притом Игорь потом еще и стал комментировать то, за что Борисову прилетает. «Ты, вырезана цензурой, Борисов, просто, вырезана цензурой. Ты, вырезана цензурой, что творишь? Ты не понимаешь, на кого ты лезешь?» Вот на этом моменте к нам и подошла Оля. Колька рассказал моей сестре, что тут происходит, а та понимающе кивала головой. Потом она, правда, наехала на меня. «Слава, а ты что не знал, что Боря у нас на голову слабый, и что он тебя, мягко говоря, тебя не любит, ты тоже не знал? Какого хрена ты вообще сюда поперся?» Ну да, претензии справедливые, на самом деле. Тем временем пацаны и наши, и из второй школы растащили Баряна с Игорем, вернее, оттащили последнего от изрядно помятого Борисова. «Да все, все, отпустите меня», — сказал Игорь пацанам, «правда все». После этого он подошел к Баряну, тот сидел на земле и сплевывал кровь, и сказал ему: «Скажи мне спасибо, придурок. Если бы ты Ярика травмировал бы, то тебя бы просто закопали. Наши же мужики, заводские, кретин», — добавил он в сердцах и, вытерев сбитые кулаки об траву, достал из олимпийки пачку сигарет. «Ладно, пацаны, я пошел», — кинул Игорь всем собравшимся и пошел на автобусную остановку. Проходя мимо меня, он хлопнул меня по плечу и сказал: «Давай, Ярик, удачи. Дай там всем как следует». Само собой, что мы с Олей даже и не думали никому рассказывать о случившемся. Остальные участники этого злополучного для Борисова матча тоже по идее должны были молчать. И пока мы с сестрой ехали за мамой, я думал о том, что нужно в корне пересмотреть мой подход к внефутбольной жизни. Я же сам все понимаю, на самом деле, и то, что риска мне хватает на футбольном поле, и то, что случись что, и я останусь один на один с проблемами. Нет, само собой, у меня есть семья, мама, папа, сестра, и это значит очень многое. Но какими бы они у меня не были золотые, но бывают такие ситуации, когда помощь бесполезна. Мне вспомнилась трагическая судьба Елены Мухиной, абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, которая получила тяжелейшую травму на тренировке и сейчас живет, прикованная к постели. В футболе, конечно, меньше шансов вот так вот сломать себе жизнь травмой, но все равно такая вероятность есть. Так что решено, больше никакой самодеятельности. Один раз судьба отвела от меня неприятности, Борисов мог запросто оставить меня вне игры очень надолго, второго мне не нужно. Оля, надо отдать ей должное, поняла, что настроение у меня, мягко скажем, мрачное, так что особо с разговорами не лезла, а когда мы забрали маму из совхоза, то сестра взяла на себя большую часть общения, а вообще из-за всего случившегося и не случившегося выходные у меня получились не очень. Слишком уж я загрузился из-за всего произошедшего, и отъезд в Москву я воспринял с облегчением, видимо, понимал, что мое место там, а не здесь. 16 августа 1983 года я вместе с основой торпедой дублирующим составом отправился в Лужники, на центральный стадион имени В.И. Ленина. Там должны были играть первая и олимпийская сборные, и Валентин Казмич решил, что посещение этого матча будет неплохим общекомандным мероприятием, и я с ним полностью согласен. Во-первых, я наконец-то увидел, что из себя сейчас представляют Лужники, до этого я их видел только в будущем, когда они стали совсем другими, чисто футбольными. С одной стороны, чисто футбольный 80-тысячный стадион, это прекрасно. Акустика у Лужников будущего совсем другая, она лучше, плюс еще и игра воспринимается по-другому, когда между полем и трибунами нет беговых дорожек и прочих атрибутов универсальных стадионов. Но с другой стороны, как ни крути, а Лужники будущего, это главный стадион страны. И страны, которая претендует на ведущие позиции сразу в нескольких десятках видов спорта, в число которых футбол даже не входит. В отличие от легкой атлетики, которая пусть и пережила форменный разгром в десятых, но к концу уже следующего десятилетия 21 века полностью восстановила свои позиции. Так что большая спортивная арена образца 1983 года вызывала у меня смешанные чувства. С одной стороны, хочется, чтобы здесь было как в будущем, чисто футбольный стадион, а с другой, я понимал, что на футболе свет клином не сошелся, и главная арена спортивной державы номер один в мире не может быть заточена только под один вид спорта. Что до самой игры, то ее сценарий читался еще до стартового свистка. Первая сборная была куда сильнее олимпийской, все еще праймовый Блохин, Протасов, Черенков, Досаев, Демьяненко, Литовченко. Это очень сильная команда под руководством настоящего мэтра. Я не очень люблю Лобановского и то видение футбола, которое есть у него. Конечно, да не любви к Романцеву, не нынешнему игроку Спартака, а будущему тренеру все тех же красно-белых, чувством к Лобановскому далеко, но все равно мне не нравился тот стиль, в котором играли его команды. Как по мне, Валерий Васильевич уж слишком сфокусировался на атлетизме, который во всех его командах превалировал над техникой, мастерством и импровизацией. Грубо говоря, его команды всегда ставили своей целью перебегать соперника. В этом нет ничего плохого, на самом деле. Физическая форма – это одна из важнейших, если не важнейшая составляющая успеха. Вот только что делать в ситуации, когда перебегать не получается. Тут-то и возникают проблемы. Нужен нестандартный ход, рискованный дриблинг или удар откуда не ждут. А его нет. Не входят всякие фокусы в план на игру команды под руководством Валерия Васильевича. Взять хотя бы финал пока что будущего Евро-1988. В группе-то мы голландцев обыграли, а в финале не смогли. В том числе из-за того, что в составе последних нашелся Ван Бастен, забивший тот самый второй гол. Но в любом случае Лобановскому, как и Романцеву будущего, кстати, стоит отдать должное. Это тренер с большой буквы, и его команда довольно легко победила олимпийскую сборную, капитаном которой был мой одноклубник Сергей Пригода. Можно даже сказать, что победа первой команды была одержана в доминирующем стиле. Один гол, второй, третий, четвертый и дело сделано. То, что в концовке олимпийцы два мяча отыграли, вообще ничего не значило. Слишком уж хорошо смотрелась первая команда, в составе которой мне больше всех понравился Черенков. Он и гол забил хороший, и в принципе выделялся техникой и желанием сыграть нестандартно. По игре Федора было видно, что он как раз из той породы футболистов, к которой я сам принадлежал в будущем. И раз он в основе сборной, хотя бы и на этой товарищеской игре, то и мне дорога открыта. Нужно только работать, работать и еще раз работать. Ну и не делать глупостей, подобной той Мценской. Видимо, воспоминание о той стычке с Баряном отразилось у меня на лице, и это заметил Эдуард Анатольевич. Тренер дубля сидел на трибуне рядом со мной и периодически крутил головой по сторонам. «Слав, ты чего загрустил?» – спросил он меня. Я хотел было, как говорится, отмазаться, но затем решил рассказать Стрельцову все, что случилось. Он выслушал меня, и в конце моего рассказа на лице великого футболиста читалась плохо скрываемая досада, вернее, даже злость. «Вот не ожидал от тебя, Слав, такой глупости», – сказал он. «Ты же не дурак и сам должен понимать, чем подобная дворовая игра может кончиться, да и чуть не кончилась, на самом деле. Валентину Казмичу я, конечно, ничего говорить не буду, но только на первый раз. Тебе нельзя, совсем нельзя подвергать себя даже малейшему риску за пределами футбольного поля. Слишком многое поставлено на кон. Ты же можешь стать игроком, который добьется куда большего, чем я, Валентин Казмич или вообще все в нашем чемпионате. Взять хотя бы этот финт, который ты использовал в игре с Жальгирисом. Стрельцов описал эластика, я такого ни у кого не видел, а ты его сделал на автомате, как будто для тебя он нечто само собой разумеющееся. Я его тренировал и в той ситуации решил, что он будет уместен. Вот, именно этим ты и должен заниматься в свободное время, а не заниматься всякой ерундой. А если тебе мало футбола, то мы с Валентином Казмичем тебе его еще подкинем, за нами не заржавеет. Я вас понял, Эдуард Анатольевич. Раз понял, то молодец. А тот финт ты должен показать всем на тренировке. Остальным полезно будет увидеть. Глядишь, те же Петраков с Васильевым и освоят твой фокус. И, кстати, с днем рождения. Спасибо, улыбнулся я. Ну да, так уж получилось, что 16-й день рождения я встретил практически на казарменном положении, на сборах в торпедо, и все ограничилось вот такими вот поздравлениями. Впрочем, это нормально. По большому счету это ничего не значит. Ну, за исключением того, что я могу теперь проводить большее количество минут на поле, чем буквально вчера. 19 августа утром я вместе с основой торпедо с утра пораньше погрузился в автобус, и мы поехали в аэропорт Шереметьево, откуда на регулярном рейсе Аэрофлота отправились в Минск, на матч против тамошних динамовцев. Вообще эта команда звезд с неба не хватало и никогда не считалась грандом в советском футболе. До других «Динамо», до киевского, московского или тбилисского, минская никогда не дотягивала. Но именно сейчас у клуба из Минска его пик. В прошлом году они и вовсе стали чемпионами, а сейчас идут вторыми в чемпионате, отставая от лидирующего Днепра всего на одно очко. Так что, особенно учитывая фактор домашнего стадиона, именно «Динамо» можно назвать фаворитом матча. Они и меньше пропустили, правда всего на один мяч, и куда больше забили, чем мы. Если добавить сюда еще и мотивацию, «Динамо» – участник чемпионской гонки, то становится понятно, что нам будет тяжело в Минске. Но обыгрывать их нужно. Шансы на тройку призеров, а значит и на Еврокубке, у нас есть. Гостиница в Минске мне понравилась куда больше, чем в Вильнюсе. Да, она была точно такой же типовой, как и в столице Литовской ССР, но в Белоруссии я чувствовал себя комфортней, чем в Литве. Как будто здесь все были дружелюбнее, что ли. Да и сам город, несмотря на то, что по сравнению с Вильнюсом он практически новодел, мне тоже понравился больше. В Минске я не увидел ни одного исторического здания, все что можно и что нельзя разрушила война, но и без них улицы были хороши. Стадион мне тоже понравился, он и вместительнее, чем у Жальгириса, и комфорта для футболистов здесь куда больше. Трибуны «Динамо» вмещают 34 тысячи зрителей, но посмотреть на игру пришло значительно меньше болельщиков. Зрительно стадион был заполнен примерно на две трети, то есть 1020 с плюсом. Это пока что самая большая моя аудитория в советской карьере, и надеюсь, что когда «Торпедо» приедет сюда в следующий раз, то свободных мест на стадионе уже не будет. Хочется думать, что скоро народ начнет ходить персонально на меня. Ну а пока что я, как и в игре с Жальгирисом, начинаю матч на скамейке. Петраков по-прежнему травмирован, про Риткауса даже и речи нет, он и не появляется на тренировках, так что на острие у нас опять Васильев. Ничего не имею против Коли, он отличный игрок, но надеюсь, что во втором тайме я его сменю. Глава 22. 20 августа 1983 года, суббота, 19:00, Минск, Белорусская ССР, стадион «Динамо», ясно, плюс 20 градусов, 27:00 зрителей, матч 26-го тура чемпионата Советского Союза по футболу в высшей лиге между командами «Динамо», «Минск» и «Торпедо», «Москва», судьи: А. Мильченко, Сухуми, З. Тададзе, Кутаиси, Д. Церетели, Рустави, «Динамо» Минск, Курбыка, Боровский, Курненин, К. Янушевский, Шишкин, Загмонтович, Гоцманов, Пудышев, Олейников, Гуринович, Кондратьев, «Торпедо» Москва, Чанов, Пригода, К. Певцов, Гостинин, Жупиков, Петренко, Дозмаров, Васильев, Галайба, Полукаров, Соловьев. Буквально с первых минут я увидел, что «Динамо» – это команда другого уровня, нежели «Жальгирис». Если литовцам было очень тяжело проводить осмысленные атаки, то белорусы, напротив, насели на ворота Чанова достаточно плотно. И быстро стало понятно, почему Иванов в своей предматчевой речи уделил особое внимание стандартам. В них у Минска было достаточно большое преимущество. Подачи верхом в нашу штрафную смотрелись очень опасно. Притом как после розыгрыша угловых, так и со штрафных. И это, если честно, смотрелось странно. У динамовцев не было никакого преимущества в антропометрии. Игроки атаки хозяев существенно уступали в росте нашей обороне, а Вася Жупиков, столб нашей обороны, так и вообще казался настоящим гигантом на их фоне. Но это не потому, что он прям такой уж высокий, рост у Васи всего 1,84 м. Хотя дело не в какой-то там странности, наверняка все дело в том, что Эдуард Малафеев, главный тренер «Динамо», просто-напросто лучше, чем Валентин Казмич. И, как мне помнится, у Малафеева будет опыт руководства сборной, а вот у Иванова нет. Это ли не лучшие подтверждения того, что тренер «Динамо» лучше как специалист? По-хорошему мы должны были пропускать уже на 5-й минуте. Гоцманов догнал мяч на лицевой линии, прострелил вдоль наших ворот, и Александр Гостинин чуть было не срезал его в собственные ворота. Хорошо, что обошлось. Правда, через 5 минут мой сосед по комнате Дозмаров упустил еще более опасный момент, как он умудрился промазать, находясь на 11-метровой отметке, не понял никто. Сашка принял мяч в полном одиночестве, ему никто не мешал, и нужно было просто попасть по воротам. Но нет, вместо удара в створ он зарядил по воробьям. Я не очень верю во все эти «не забиваешь ты, забивают тебе», это все глупости и особенности человеческого восприятия. Но в матче с Минском эта расхожая фраза отразила происходящее очень точно. Сразу после промаха Дозмарова хозяева провели острую атаку, и Пудышев с лета попал в штангу. Мяч отлетел к Жупикову, и тот, как мне показалось, запаниковал. Несмотря на то, что рядом с ним никого не было, он выбил за лицевую линию, угловой. Последовал очередной стандарт, мяч после него пошел на дальнюю штангу, дотянуться до него никто из наших не смог, и в итоге Игорь Гуринович его буквально внес в ворота. Сидевший рядом со мной помощник Иванова Никонов, не сдержавшись, выругался: «Твою мать, цензура, кому мы говорили строже играть с Гуриновичем? Какой это у него гол со стандарта?» Обратился он к кабану. «Седьмой, ведь», — ответил тот. Никонов нервно сорвался с места, подошел к Иванову, который смотрел матч стоя, и что-то заговорил с ярко выраженной жестикуляцией. Валентин Казмич в ответ ему что-то говорил, но из-за шума трибун я ничего не слышал. Да и расстояние между мной и двумя нашими тренерами было приличным. Вернувшись на свое место, Никонов продолжил причитать: «Угловой, опять угловой, да сколько можно?» Судя по его эмоциональным словам, можно было сделать вывод, что у «Торпедо» прям какая-то системная проблема в этом аспекте игры, хотя я ничего подобного не увидел ни в матче с ЦСКА, ни с «Жальгирисом». Хотя, может быть, тут дело именно в нашем сегодняшнем сопернике. На 30-й минуте у нас, ко всему прочему, еще и захромал Коля Васильев. Его снес защитник «Динамо» Боровский, и Иванову пришлось сделать вынужденную замену. Вместо Васильева вышел Виктор Соломатин, которого Валентин Казмич в течение всего сезона периодически вызывал в основу из дубля, пока безрезультатно. Ни голов, ни передач на счет у Виктора еще не было. За пару минут до свистка на перерыв хозяева имели еще один реальный момент забить. Все тот же Гуринович отдал пас под удар своему коллеге по атаке Кондратьеву. Тот пробил, но Чанов в красивом прыжке отбил. В итоге мы ушли на перерыв, проигрывая с минимальным счетом. В раздевалке Иванов был эмоционален. «Вася, это что было? Ты мне объяснишь, почему ты выбил на угловой? Тебе не 16, тебе 29. Это какой твой сезон в высшей лиге? 8-й, 9-й?» Поправил главного тренера вездесущий кабан. «Не знаю почему, но мне он был откровенно неприятен. Он производил впечатление человека, который в любую ж без мыла влезет. Угодливый такой. Спасибо», не оборачиваясь на него, бросил Иванов. 9 лет игры в высшей лиге, а ошибку ты сделал такую, которая простительна только юниору, да и то с большой натяжкой. Если бы Сергеев так ошибся, я бы понял. Но ты-то, Вась, виноват, Валентин Казмич», ответил сконфуженный защитник. «Виноват он, ну-ну, ладно, поговорим о другой нашей проблеме. Концентрация. Где, вашу мать, концентрация, Дозмаров? Ты с той точки должен с закрытыми глазами в ворота попадать, с похмелья и в валенках. Ворота в высоту почти 2,5 метра и в ширину 7,5. По такой игре нельзя мазать с таких позиций. Вообще нельзя. А все из-за того, что ты, наверняка, мяч уже в воротах видел. Видел и расслабился. А этого делать нельзя. И это всех касается. Концентрация. В каждом эпизоде. На любом участке поля. Иванов закашлялся. Взял бутылку воды и отпил из нее большой глоток. И когда он заговорил вновь, тон был уже спокойнее. «Ладно, что было, то прошло. Поговорим лучше о втором тайме. Мужики, работайте. Во второй половине они могут встать, а мы лучше готовы. Так что нужно выстоять первые минут 10-15, а потом уже будет легче. И сразу скажу, Слава, Сергеев, можешь минут через 5-7 после начала начинать разминаться. Если ничего не случится, я тебе дам минут 25-30. Я понял, Валентин Казмич, ответил я. Наш главный тренер только кивнул в ответ. На этой позитивной для меня ноте перерыв, считай, закончился, и мы отправились на поле. Выходя из раздевалки, я поймал на себе взгляд Миши Жиланова, еще одного игрока торпедовского дубля, который попал в заявку на сегодняшнюю игру. Жиланов успел отвести взгляд, но в его глазах я, как мне показалось, прочитал зависть. Что ж, это в принципе понятно и объяснимо. Жиланов уже третий год в системе «Торпедо» и в этом году провел 20 матчей за дубль, забив 4 гола. Мой срок службы куда скромнее, в клубе я без году неделя, и еще месяц назад играл за совсем другой «Торпедо». Но именно я выйду на замену уже второй раз кряду. Жиланов, как и я или Соломатин, нападающий, понятное дело, что он не мог быть доволен тем, что из всей тройки условных дублеров именно он в итоге останется на скамейке. Иванов не ошибся. Минчане после перерыва начали сдуваться. Притом достаточно быстро. И что интересно, это касалось в первую очередь игроков центра поля. Нападающие «Динамо», в первую очередь это касалось Гуриновича, все так же были быстрые и опасны, но вот полузащита их подводила. Торпедовские визави начали успевать их накрывать, и в итоге Гуринович стал получать мяч куда реже. Ну а я, следуя указаниям Иванова, начал усиленно разминаться под руководством Никонова. Отчего-то Валентин Казмич решил, что один я не справлюсь с таким важным делом, и отрядил своего помощника мне в помощи руководства. На 60-й минуте Никонов подбежал к нашему главному и, вернувшись ко мне, коротко бросил: «Пора, ну, пора так пора». Подойдя к Валентину Казмичу, я, как и в матче с Жальгирисом, услышал от него короткое напутствие. Оно в сущности повторяло то, что Валентин Казмич уже сказал нам всем в раздевалке. «Так, Слава, Динамо уже двигается куда хуже нас. Они устали и будут уставать еще сильнее. Твоя задача им в этом максимально помочь. Не бойся брать игру на себя, но смотри, от тебя требуется максимальная аккуратность и внимательность. Зазеваешься, и тебя тут же снесут. И скажи Соломатину, чтобы он на фланг сместился, в центр пойдешь ты. Понял?» «Да, Валентин Казмич. Ну тогда вперед, Толя!» Сложив руки рупором, закричал Иванов: «Толя, Соловьев!» Наш крайний полузащитник услышал тренера и, когда тот руками показал замену, кивнул. «Что ж, вот и мой второй выход на поле в высшей лиге чемпионата СССР. Давай, пацан, покажи им!» После замены Соловьев хлопнул меня по плечу, и я быстро побежал на чужую половину к Соломатину. Передал ему слова Иванова. Тот сначала меня как будто бы даже не понял и посмотрел на нашего главного тренера. Тот энергичными жестами показал ему место на поле, и только после этого Соломатин занял новую позицию на поле. Честно говоря, не нравится мне это. Что за фигня и с Соломатиным, и с Желановым? Они мне как будто завидуют. Но думать об этом некогда. Игра не ждет. Может быть, это простое совпадение, но тренер хозяев Малафеев отреагировал на мой выход на поле тем, что выпустил на поле свежего защитника Алексеенко. Хотя, скорее всего, дело в том, что Олейников, которого сменил вышедший защитник, выглядел чуть ли не хуже всех на поле. Но в итоге я оказался в зоне самого свежего игрока «Динамо», так что можно сказать, что план Иванова немного дал сбой. Впрочем, меня это не волновало. В своих возможностях я был уверен. Правда, несколько минут пришлось побегать вхолостую. Но потом у меня дела пошли на лад, пока в подыгрыше. На 65-й минуте я отдал пас под удар Дозмарову. Тот с линии штрафной попал точно во вратаря «Динамо». Затем мы с Соломатиным разыграли неплохую стеночку, и Витя в итоге навесил в центр чужой штрафной. Там, правда, Зыгмонтович оказался расторопнее всех, но все равно атака получилась хорошая. Ну а через 10 минут после выхода я устроил защите «Динамо» куда более серьезную проверку, чем все предыдущие. Для этого мне пришлось опуститься ниже к своим воротам и получить мяч после розыгрыша свободного, после того как мяч пересек лицевую линию, и последним коснувшимся был игрок хозяев. Чанов по своему обыкновению уступил право пробить свободный Пригоде, тот низом отдал на Гостинина, через которого мяч пришел к Сашке Дозмарову. И вот он нашел меня передачей в центральном круге. Никто из динамовцев меня персонально не опекал и даже не думал помешать этой передаче. Зря, ребят, очень зря. Надо бы начинать приучать защитников, что мне нельзя давать играть на чистых мячах, пусть даже и далеко от ворот. Обрабатываю мяч, достаточно лениво пересекаю центральную линию, а потом, сблизившись с Зыгмонтовичем, отдаю пас на Соломатина и сразу же делаю рывок в свободную зону. А Витя откровенно козлит, видит, что я один, но не возвращает мне мяч. Вместо этого он сам пытается идти в обыгрыш, и у него ничего не получается. Хорошо хоть мяч уходит за боковую после того, как его последним коснулся динамовец. Подбежавший Петренко выбрасывает из-за боковой на все того же Соломатина, и Витя не делает того, что должен. Я открыт, твою мать, открыт. Но нет, следует обратный пас на Петренко. Хорошо хоть у Сергея все в порядке с головой и глазами. Он видит, что я делаю еще один рывок, и дает мяч в нужную мне зону. Притом делает это очень качественно. Ни раньше, ни позже. В итоге я касаюсь мяча тогда, когда это наиболее выгодно. И этим касанием я прокидываю мяч мимо Зыгмонтовича, а потом тут же финтом прохожу Боровского. Ускоряюсь, стараясь выдать свой скоростной максимум. Еще раз оставляю ни с чем Боровского, он оказался быстрым и даже устав сумел меня догнать. А потом прохожу в лицевую и буквально в полуметре от нее на ложном замахе убираю свежего Алексеенко. Тот пролетает мимо меня, а я вхожу в штрафную. Там снова включаю режим Круифа и на втором подряд ложном замахе убираю настырного Боровского. Можно бить самому, но угол острый, так что я отдаю пас набегающему Петренко. Сергей принимает мою передачу, делает буквально пару шагов и бьет по воротам из района 11-метровой. Курбыка прыжком реагирует на этот удар, но мяч предательски ныряет вниз перед его ладонями и влетает в сетку. Судья Мильченко указывает на центр, и это 1-1. Торпеда сравняла. Я подбегаю к Сергею, и он тут же меня радостно обнимает. «Молодец, Славка, это твой гол», — говорит мне донельзя довольный Петренко. «Ну, не знаю, мой это гол или нет, но проход и голевая передача у меня получились хорошие, да». После этого гола динамовцы попытались перехватить инициативу, но физика их откровенно подводила. К последней 10-минутке мы были уже на разных полюсах скорости. Поэтому ничего по-настоящему опасного они не создали и позволили торпедо провести классную контратаку. Наскок на наши ворота закончился тем, что мяч оказался в руках Чанова, тот рукой выбросил его на Александра Полукарова, игравшего в этом матче в центре. Полукаров, обладатель очень импозантных усов и бакенбардов, чуть-чуть подержал мяч у себя и отдал на Дозмарова. А вот Сашка уже не стал тормозить развитие нашей атаки. Вместо этого он протащил мяч метров на 15 и, сблизившись с защитником «Динамо», отдал его мне. Передача получилась не очень удачная, к ней мне пришлось тянуться, но секунду для обработки мяча динамовцы мне дали, а большего и не требовалось. Второй матч подряд я использую эластика, обыгрываю Алексеенко, а потом тут же ускоряюсь, Прокидываю мяч с левой стороны мимо капитана Минчан Курненина, а сам оббегаю его справа. Подхватываю мяч, вхожу в штрафную и тут же резко дергаюсь влево. Очень вовремя, мимо меня в подкате пролетает один из оборонцев хозяев. И он ведь, гад, точно попал бы не в мяч, а в ноги. Но думать некогда, я все равно на ударной позиции. Замах левой, удар внешней стороной стопы, и мяч летит в створ. По классной, уходящей от вратаря траектории. Курбыков в прыжке вытягивается в струнку и почти достает, но почти не считается. Мяч разминается с его перчаткой в каких-то миллиметрах и буквально вкручивается в дальнюю девятку динамовских ворот. 1-2. Торпеда повело. От радости я прыгаю с поднятой рукой и тут же попадаю в объятия радостных партнеров. Первым подбежавшим ко мне был Дозмаров, затем Петренко, ну а потом уже и остальные поздравили. Мы были очень близки к тому, чтобы продлить нашу победную серию. И не просто продлить, 5 побед подряд мы в этом сезоне еще не делали. Но само собой, что у «Динамо» было на этот счет другое мнение, так что минчане буквально на последних каплях топлива пошли на последний штурм. И надо сказать, что в этот момент у них получилось перехватить инициативу. Притом так, что мне, например, пришлось вместе со всеми как следует отрабатывать в обороне. И на последней минуте «Динамо» даже чуть было не спаслось. Гоцманов по флангу прорвался в нашу штрафную, пробил в дальний от себя угол, но удар принял Дозмаров. Мяч отскочил к Полукорову, тот попробовал вынести его, но попал точно в голову Соломатина. На отскоке первым был все тот же Гоцманов, он снова пробил, Чанов отбил на линии ворот, мяч прилетел к Гуриновичу, и тот расстреливал уже практически пустые ворота. Но, как и Дозмаров в первом тайме, лучший бомбардир чемпионата пробил намного выше цели, и это стало последней атакой в матче. Через пару минут, во время которых мячом владели мы, правда без особого продвижения к воротам, Мильченко дал финальный свисток. Мы набрали 27 очков и теперь отставали от идущего третьим «Спартака» всего на 2 балла. Учитывая то, что впереди нас ждала и очная встреча, можно сказать, что «Торпеда» практически достала одного из своих принципиальных соперников. Глава 23. 22 августа 1983 года. Москва. База московского «Торпеда» на Восточной улице. 16:00. Эдик, здравствуй. Стрельцова, который, задумавшись, шел по территории базы, окликнул какой-то знакомый голос. Повернувшись, тренер дублирующего состава «Торпеда» увидел пожилого и полностью седого мужчину. Спустя секунду к Стрельцову пришло узнавание, и он широко улыбнулся. «Валентин Александрович, здравствуйте. Какими судьбами в наши пенаты? Неужто кто-то из моих вам нужен? Не совсем из твоих, Эдик. Сам догадаешься или подсказать? Да что тут думать? Сергеев вам нужен. Так, вот видишь, ты и сам все понял». Человеком, с которым разговаривал Стрельцов, был Валентин Александрович Николаев, пятикратный чемпион Советского Союза в составе ЦСКА, двукратный обладатель Кубка страны и член клуба Григория Федотова. Сейчас Валентин Александрович тренировал молодежную сборную страны, которая сейчас боролась за право сыграть на молодежном же чемпионате Европы 84 года. Он сейчас тренируется с «Основой», Валентин Александрович. Ну вот и славно, пойдем, проводишь старика. Николаеву 16 августа исполнилось 62 года, по советским меркам возраст уже приличный, заодно и расскажешь про вашего самородка. Конечно, пойдемте, Валентин Александрович, ответил Стрельцов, и когда они с Николаевым направились к тренировочному полю, на котором сейчас занималась «Основа», Эдуард Анатольевич начал рассказывать. Парень на самом деле очень талантливый. Думаю, что таких в нашем футболе еще не было. Уже сейчас он готовый игрок для торпедовской «Основы». Техника, ведение поля, удар, все при нем. 2 гола в чемпионате страны и еще 1 голевая передача. Это не шутка. Да, я был на игре в Вильнюсе и все видел. Парень по-хорошему нагло играет, это точно. Но у него просто превосходный дриблинг. Такой, что хрен отберешь. Прошу прощения за выражение, и он очень нестандартный. Вы знаете, меня финтами не удивить, но Слава иногда делает такие вещи, о которых я и не догадывался. У нас в сентябре будет выезд в ГДР, на товарищеский матч. Я хочу, чтобы Сергеев сыграл в нем, а потом с Грецией и Португалией в ноябре. Могу поспорить, что Иванову это не понравится. У нас решающие игры в чемпионате, а вы нашего Сергеева забираете. Ты уж извини, Эдик, но мне это нравится или не нравится до одного места. Сборная должна решать свои задачи. А Сергеев, который, вообще-то, не ваш, а наш, общий, просто обязан быть в составе молодежной сборной. Парню всего 16 лет, а он уже так играет. Нет, это дело решенное. Да я понимаю, что решенное, Валентин Александрович, и да, он полностью подходит, но штука-то в том, что смысла для него в молодежке нет. Слава уже сейчас перерос в вашу команду, она ничего ему не даст. Ты говори, Эдик, да не заговаривайся. Сборная есть сборная, и не важно, что она для игроков до 21 года. Тот же Дозмаров у нас великолепно играл во Франции в июне, и Сергеев сыграет. Само собой, что несогласие, которое Стрельцов так ясно выражал, пока они с Николаевым шли по территории торпедовской базы, не значило ровным счетом ничего. Мнение Эдуарда Анатольевича было даже не совещательным для Николаева. Просто старый тренер хорошо знал Стрельцова еще по тем временам, до всем известных событий. За разговором два тренера подошли к тренировочному полю, и Николаев, щурясь от солнца, которое било ему прямо в лицо, принялся молча смотреть за тем, как торпедовцы играют двусторонку. И то, что он увидел, буквально заставило его схватиться за сердце и горестно возопить. Правда, мысленно: «Эх, старый хрыч, ты такой шанс просрал. Если бы не проиграли Польше, то вышли бы на Евро, а там с таким пацаном на острие атаки. Эх, шанс всей жизни упущен. Но что делать, пусть сборная скорее всего и не попадает на молодежный чемпионат Европы, но делать свою работу надо». «Прав Эдик, во всем прав», — думал Николаев, глядя на то, как Сергеев серией финтов буквально раскидал куда более опытных защитников торпедой и вышел на ударную позицию перед воротами Сарычева. Тот вышел на своего молодого одноклубника, но зря. Сергеев элегантным черпачком перекинул вратаря, и мяч затрепыхался в сетке. Как же хорошо, что ему всему 16, и за юношескую сборную успеет поиграть и за молодежную. «Хорош», — коротко кинул Николаев Стрельцову. «Еще как хорош», — согласился тот, самородок. В это время Николаева увидел Иванов. Валентин Казмич подозвал Владимира Юрина, в прошлом игрока торпеда, затем начальника команды, а теперь тренера, и тот сменил своего шефа в роли арбитра. Сам же Иванов подошел к Николаеву, явился, стервятник. Улыбаясь, сказал Иванов своему тезке и подал ему руку. Несмотря на возраст, рукопожатие у Николаева было крепким. «Мало тебе, Дозмарова, теперь, наверняка, за Сергеевым пожаловал».